Возникновение марксизма и наследие духовной культуры. Беспрецедентные исторические судьбы учения Карла Маркса. Бесчетное число раз оспоренное и опровергнутое учеными-прислужниками буржуазии, оно повседневно, грубо и зримо на деле подтверждалось всеми классовыми битвами XIX и XX веков. Истинность и правота его блестяще доказаны опытом Октябрьской революции в России и успешного строительства нового общества содружеством социалистических стран. Ныне это учение является знаменем и могучим боевым оружием мирового коммунистического движения. В чем же причина всесилия марксистского учения? Как стало возможным, что марксизм так стремительно овладел умами и сердцами миллионов и миллионов людей во всех странах мира? Еще Ленин, как известно, исчерпывающе отвечал на это: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, потому что оно точно выражает коренные интересы людей труда, потому что Маркс дал ответы на вопросы, которые, передавая мысль человечеству, уже поставила, потому что он опирался на прочный фундамент человеческих знаний, достижений культуры, созданной всем развитием человечества». Буржуазные идеологи немало постарались и продолжают стараться изобразить марксизм одним из многочисленных измов, наподобие тех, которые множат сами. Они пытаются выдать марксизм за эдакое келейное учение, которое в узкоклассовых или даже групповых интересах гипертрофирует какую-либо одну экономическую или политическую сторону действительности, якобы закрывая глаза на всю ее многомерность. В соответствии с этим марксизм представляют как некую обочину развития общественной жизни и культуры, как нечто одномерное, а потому ей культуре будто бы и противостоящее. С таких позиций атаки на марксизм идут и по сей день, даже со стороны тех, кто клянется именем Маркса. Вот если бы марксизм дополнить экзистенциализмом или неопозитивизмом, структурализмом или фрейдизмом вкупе с дзен-буддизмом, религией чувственности или же просто религией. И дополняют, и пекут во множестве новые вроде марксистские, то есть псевдомарксистские теории. Что ж, уже сам по себе этот факт знаменателен. Он еще раз воочию убеждает, что марксизм-ленинизм – это политическая, идеологическая, философская, культурная доминанта современной эпохи. Потому-то разномастные буржуазные или ревизионистские теории и вынуждены доказывать свое право на существование, так сказать, отправляясь от марксизма, либо рядясь в его одежды, либо ведя открытую борьбу с ним. Марксизм-ленинизм явился подлинным средоточием духовной жизни человечества в силу того, что он возник как учение самого революционного класса – пролетариата, в силу того, что это мировоззрение наиболее полно и всесторонне отражает экономические и политические тенденции развития общества, что корни этого учения глубоко кроются в динамике классовой борьбы труда и капитала, а также в силу того, что оно выступает преемником величайших завоеваний человеческой мысли, что оно возникло на основе освоения и критической переработки всего того, чего человеческая культура достигла. В марксизме, по словам Ленина, нет ничего похожего на сектантство в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации. Ленин, полное собрание сочинений, том 23, страница 40. Марксизм возник на этой столбовой дороге, или, иначе говоря, в главном русле течения мировой культуры и истории, и стал стремниной потока, ускоряющего движение человечества от своей предыстории к подлинной истории.